«Лейтенант в отставке Крайнов», — кивнул я, — «ночевал в роще, обнаружил немецких разведчиков при рации, что наблюдали за дорогой, где, сразу спрыгнув с подножки, тот посмотрел в сторону рощи и стал командовать. Панин, готовь группу, будем немцев брать, быстро, пока уйти не успели, не спеши, сержант, взял я их уже, 9 человек, все живы, только связаны». Пошли конвоиров, пусть заберут их и приведут. По моим следам их найдете. В двух местах, на опушке двое наблюдателей, и дальше основная группа при рации. Поспешите. Да ладно. Обернувшись, сержант удивленно посмотрел на меня. Сам взял, тростью забил. Не ершись, а бойцов пошли. И еще, меня не поминай в рапорте. Пиши, что сам взял. Хорошо. Панин, слышал. «Бери 6 бойцов и прогуляйся, посмотри», после чего снова повернулся ко мне и сказал: «Крайнов, Крайнов, знакомая фамилия, по радио говорили, а это не ты с кавгруппой генерала Белова немецких генералов захватил, инвалидная команда, а что, про это по радио сообщали», удивился я. «Да, и про вас тоже говорили, значит вы». Мы отошли на обочину, водитель отогнал машину чуть дальше, припарковав, чтобы освободить дорогу, и продолжили общаться. Панин с группой бойцов уже добрался до опушки и двое остались с наблюдателями, приводя их в сознание, остальные пошли дальше по моим следам к основной группе. Я приглядывал за ними краем глаза с помощью сканера. Да, я участвовал в той операции. Честно скажу, выжил чудом, и как-то уже не тянут в этой авантюре участвовать. Я женился недавно. Не хочу жену вдовой оставлять. Всех участников к наградам представили, глядя в сторону рощи, сообщил сержант. Званием мы с ним одним были, тот считай тоже лейтенант по армейскому рангу, поэтому и говорили, как равный с равным. Я слышал, вас тоже ищут. Награды, слава, меня это не интересует. Орден у меня и так есть, за летние бои, мне хватит. Не за награды воюем. А кавалеристы действительно заслужили, пусть их чествуют. Что там в Москве, уличные бои начались? Да, непонятно откуда у них столько сил. Пленные сообщают, что 3 свежих дивизии уже в бой бросил. Это кроме тех 2 пехотных и моторизованной, что вчера ночью пробились к окраинам. Разведка прошляпила сосредоточение войск. А откуда атаки идут? С Волоколамского направления. Нет, там тихо. После вашего рейда немцы раны зализывают. Со стороны Одинцова прорвались, с Можайского направления. Там они кулак прорыва собрали. Ясно. А сам ты что тут делаешь? Поинтересовался сержант, отметив, что от рощи ведут большую группу немцев, а сами бойцы нагружены сверх меры, они все в лагере собрали, даже спальные мешки, в которых можно и на снегу спать. Немцы были хорошо снаряжены. Ответ, что просто гуляю, не пройдет, как я понимаю. Усмехнувшись, спросил я, и тут же продолжил. Дом мне снарядом разнесли в Москве, вот думаю, куда перебраться в другое место, потом и жену перевезу. Она у меня врач, военный хирург в госпитале сейчас. Понятно. Дальше мы особо не общались, показания сержант с меня брать не стал, так только, опросил что и как. Потом они остановили попутную машину, куда погрузили часть пленных и их вещи, и покатили в сторону Москвы. Видимо, где-то там место их дислокации, или куда требовалось срочно сдать эту группу для быстрого допроса. Перед тем, как уехать, сержант предложил подвезти, но мне было нужно в другую сторону, так и ответил. Те укатили, а я вернулся в рощу. Со всеми этими делами уже стемнело как полчаса. Похоже, снова снег и буран ожидался, но это не помешало мне обойти рощу и с другой стороны на опушке вызвать биплан, и разобравшись с запуском, амулет-брошь, помогла с опцией познания механизма, запустить двигатель и посидеть в кабине, привыкая к управлению. Баки у машины полные, осталось только взлететь. С этим была проблема, дорога ни на минуту не пустела. Похоже, с ней я в пролете. Подумав, я заглушил двигатель, машина была связной, вооружения не было, да и сбрасыватели для бомб еще устанавливать нужно, Благо я обнес склады той авиачасти, где самолеты позаимствовал, и все необходимое у меня есть. К слову, там и самолетные лыжи имелись, я только сейчас узнал. Надо будет инвентаризацию провести, попозже. Сейчас же я достал трактор с отвалом, и в три захода расчистил взлетную полосу. Лук тут был неплохой, ровный, для взлета и посадки годится. Убрав трактор, снова достал самолет, поставив его в начале полосы, расчистил я так, чтобы взлетать навстречу ветру, и запустив движок стал готовиться к полету. Я поверх своей одежды еще летный комбинезон натянул, утепленный шлемофон с очками и шарф, закутался, парашют надел, и вот только после этого, устроившись в кабине, дав газу, пошел на взлет. К моему удивлению, взлетел нормально и, потихоньку набрав высоты, 100 метров хватит, стал стороной облетать Москву. К немцам я с тыла решил подобраться. Чуть позже я влетел в снежный циклон, поначалу испугался, не видно где низ, где верх, может я уже боком лечу и вот-вот готов сорваться штопор. Но сканер показывал все отлично, потрясло изрядно в одном месте, но я смог лететь дальше, ориентируясь по данным сканера. Пролетев передовую, я стал углубляться немцам в тыл, а чуть позже с правым разворотом стал уходить в сторону Одинцова. На подлете, совсем уж сближаться я не стал, нашел ровный участок дороги, к счастью пустой, и не обращая внимания на снегопад, пошел на посадку. Скозлил, конечно, но самолет не пострадал, а я довольный своей первой посадкой, что она вообще благополучно завершилась, да и первым полетом в этой жизни. Заглушил двигатель, выбрался наружу, сняв все лишнее, потом заправил и обслужил самолет, и убрал его в браслет. Двигатель горячий, если тот мне потребуется, мотор запустится сразу. Для дальнейшего передвижения я выбрал танк, немецкую тройку. Несмотря на мой патриотизм, все же 34-ка комфортностью не отличалась, я уже успел сравнить. А тут место командира вполне удобное и не тесное. Устроившись в кресле командира, я запустил двигатель, танк был обслужен, все пополнено, и, покинув дорогу, отъехав, встал неподалеку. В сторону передовой двигалась колонна, дорога эта не была главной, но движение тут было, вот я и решил перехватить ее. Колонна грузовой была, 26 машин в сопровождении двух бронетранспортеров, мотоциклистов не было. Все, что везли машины, меня интересовало. Продовольствие да боеприпасы. Судя по грузу, везли его в одну из пехотных дивизий. Артиллеристам ротные и батальные мины ни к чему, как и патроны к пулеметам или карабинам, ручные гранаты те же. Колонну я захватил, начал с концевого бронетранспортера, дистанционно перебив солдат в десантном отсеке командира и водителя, после чего остановил боевую машину. Потом уничтожал по одному водителю и сопровождающих, если те в кабинах сидели, и останавливал технику. Так с конца до головного охранения и добрался. 10 минут и колонна стала моей. Подогнав все машины так, чтобы те стояли передки вплотную к корме следующей, я подъехал на своем танке и, покинув его, параллельно убирая тела из машин, раздетых без оружия и документов, убирал трофеи в браслет. Все забрал, после чего, покинув дорогу, покатил к Москве, оставляя Одинцова слева, двигался по бездорожью. Если где овраг или речка, которые я не мог преодолевать, то покидал машину, перебирался по льду на другой берег, снова вызывал танк и катил дальше, и вот так к 6 часам вечера, я добрался до первых немецких артиллеристов, ориентировался по гулу канонады. Повезло. Тут в поле в 6 километрах от окраины Москвы разместился целый дивизион из 4 батарей. Судя по длинноствольным пушкам, французские трофеи. По дальности, эти орудия вполне доставали до района, где находился мой дом, да и калибр походил на тот, что оставлял воронки в моем районе. Изучив расположение позиций, я решил, что брать трофей не буду, немцев тут слишком много, помимо артиллеристов, коих тут было 700, неподалеку в деревеньке располагался какой-то штаб. Не глуша мотор танка, мне он не мешал, пусть тарахтит, Я достал 4 тяжелых советских миномета и штабель ящиков с минами. Ящики сразу стали вскрыться, закручиваться взрыватели в мины, в общем, шла подготовка к стрельбе. Наконец все подготовлено, хватит и артиллеристов уничтожить, и штаб. Стрелять я решил так, по 2 миномета на одну батарею, потом смена целей. Первый выстрел был пристрелочный. Отметив, как настроен прицел и куда попала мина, а я промахнулся, сделал повторный выстрел, и высчитав точность наводки, дальше стал стрелять залпами, и к моему шоку, ни одного промаха. Да что это, мины точно в орудие попадали, ни одной зря выпущенной мины. Потом по орудийной прислуге и командованию батареи и дивизиона прошелся, нельзя этих спецов оставлять в живых. По стоянке техники и штабелям снарядов тоже бил. После этого перенес огонь на оставшиеся 2 батареи и за 2 минуты также уничтожил их. Выживших артиллеристов оставалось мизер, и я не стал по ним тратить мины, бил по группам, а не по одиночкам. После этого всей батареи открыл огонь по штабу. Работал я ювелирно. Он в 4 километрах от моей позиции находился. Я старался, чтобы мирные жители не пострадали, и вроде получилось, а штаб если не уничтожил, то потрепал до полной недееспособности. Посмотрев на штабель с оставшимися минами, я потратил чуть меньше половины от запланированного, и убрал неистраченные мины вместе с минометами, после чего, устроившись в танке, направился параллельно передовой к следующей цели. Как я уже говорил, мой сканер видел на 6 километров, не по 3 в разные стороны, а на 6 в любую сторону, в сумме, под моим присмотром была территория в 12 километров. Я в центре этого круга. Соответственно, все, что происходит в зоне контроля сканера, мне известно. Так вот, на границе зоны работы сканера находилась еще одна батарея, достать его минометами я мог. Но это предельная дальность, рассеивание большое, вот я и решил подобраться поближе, на 2 километра. Да так удачно вышло, что еще 6 батарей обнаружил. 2 с легкими полевыми немецких гаубиц, у меня такие были, взял трофеями во время танкового рейда, ну и тяжелые имелись. Одна батарея, это наши 152-миллиметровые, помнится, обозначаются они как М-10, остальные немки. Причем, судя по лошадям, буксировались те конно. Пришлось подбирать позиции так, чтобы все обнаруженные батареи находились в зоне стрельбы. Кроме немецких артиллеристов тут также находилось несколько тыловых частей, госпиталь в селе, и в 6 километрах разворачивался крупный склад, туда грузовики только и двигались. Склад артиллерийского боезапаса был. Из 7 батарей вели огонь только 3, другие было видно, что только прибыли, позиции не оборудованы, и те копали землянки. Впрочем, у остальных тоже земляные работы шли. Найдя отличное место как позицию, в 1,5 километрах располагалась одна из батарей, я развернул ее, установил минометы на подносы, и стал готовить мины. Тут чуть больше нужно, чем я ранее потратил. Дальше как делал? Когда одна из батарей делала залп, я под этот шум сделал пристрелку. Начал с тех батарей, что не вели огонь, и бил по людям. Именно они основная ценность для вермахта, орудия что, еще наклепают, а специалистов долго растить. В этот раз все минометы были направлены на одну цель, рассеивать их я не стал. Один миномет уничтожал орудия, другой технику, 2 по людям работали. Те землянки рыли, готовили места под склад боеприпасов, вот и накрыл их. Они в ямы вырытые прыгали, думали там укроются, но я только этого и ждал. И забросил туда по паре мин. Фарш. Остались одиночки, меня они не интересовали, но минометы дали 6 залпов, выпустив 24 мины, и одна батарея была мной с гарантией уничтожена. Потом я также следующую накрыл и остальные, что пока обустраивали позиции. На остальных 3 начали что-то подозревать, заметили зарево горящей техники и детонацию боекомплектов у орудий и тех ящиков, что еще в машинах были. Забегали да засуетились, да поздно. Мины летели, и батареи уничтожались одна за одной. Надеюсь, наши защитники и жители в городе ощутили, как ослаб огонь артиллерии немцев. Однако канонада не стихала, работы у меня еще много. Наконец работа на этом участке завершена, остался склад, пара транспортных колонн на дороге и пехотный батальон немцев, что шел к Москве, все они были в дальности моих минометов. Госпиталь меня не интересовал, как и мелкие тыловые службы, хотя последние пары мины можно накрыть, чтобы не расслаблялись. Склад на расстоянии 6 километров, вполне в дальности минометов и можно не обращать внимания на рассеивание, главное попасть. Дальше детонация сама произойдет. Открыл огонь я сначала по дороге, разметав и транспортные колонны, машины горели, и по пехоте прошелся, полностью не уничтожил, но рассеял и нанес просто чудовищные потери, это точно. Потом по тыловым частям отстрелялся, их 6 было, как и задумал, по паре мин бросил прицельно. У меня осталось 3 мины, вот я их и выпустил по складу. Там на разгрузке полсотни машин было, рвануло так, что меня с ног едва не сбило взрывной волной. Все осветило вокруг вспышкой и поднялся гриб взрыва. И это еще склад не настолько полный, что там успели завести за сутки, колонн 10, не больше. Убрав минометы, я вернулся в теплый салон танка, что продолжал тарахтеть рядом, и покатил к одной из батарей, к той, где наши гаубицы были. Там техника и орудия целыми остались, трофеи нужные, я подумывал передать эту батарею нашим, еще не решил как. Выживших артиллеристов, их не так и много было, разогнал пулеметами, и убедившись, что трое оставшихся в живых убегают, не стал преследовать и спокойно убрав все трофеи в браслет, покатил дальше, объезжая горевший склад по большому кругу, а то из него вылетали и разрывались снаряды. Не хватало еще сюрприз получить неожиданный. Вот так, объехав склад, я обнаружил еще 4 батареи, а также пару корпусных складов и забитую техникой и войсками дорогу. Просто сказка, это то, что надо. Одними минометами я тут не обойдусь, нужно несколько гаубиц достать. Минометы по батареям работать будут, гаубицы по дороге и штабам. Да, так и сделаю. Тут, я как раз позиции размечал, 2 батареи гаубиц достал и свои минометы, когда со стороны Москвы стала отчетливо видна вспышка, очень яркая, несмотря на снегопад, и донесся грохот разрыва. Черт, неужели в Москве ядерный заряд рванули? Очень похоже. У меня же там Аня с Дашей. Убью гадов. Все, это война на уничтожение. Чуть позже успокоившись, я наконец понял, что это не ядерный взрыв. Да и нет еще таких зарядов, рано им, если, конечно, я один такой попаденец. За ядерный грибок я принял детонацию какого-то крупного склада, причем нашего, потому как тот произошел не так и далеко, раз я его мог визуально заметить. Наверняка немцы своим стремительным рывком захватили его, а наши уничтожили, пусть и с задержкой. В общем, взрыв произошел километрах в 7 от меня, за зоной работы сканера, и километрах в 3, а и то и в 2 от Москвы. Точно не скажу, городская окраина могла пострадать, а то, что немцам досталось, это точно. Я не поленился, прокатился, и действительно обнаружил развалины, где еще были пожары и взрывы. Ну точно, это не полевой склад, там ранее погаузы были, пока не взлетели. Да и ветка железнодорожная туда заходила. Наши взорвали, причем дождались, когда немцев вокруг побольше соберется, чтобы крепко досталось. Некоторые действительно изрядно пострадали, остальных лишь потрепало. А так наши выполнили задачу и военное имущество уничтожили и хоть какие-то потери немцам нанесли. Вот так осмотревшись, я продолжил дело. Как я уже говорил, позицию подобрал отличную, дорога плотно забитая, штабы и батареи. Сам я 2 батареи тяжелых минометов достал, все что у меня было, потом батарею немецких легких гаубиц. Это максимум, что я мог использовать одновременно. Причем я переиграл, как более точные минометы будут работать по дороге, нужно первыми залпами, а минометы скоростнее, чем гаубицы, нанести максимально возможные потери, пока разбегаться не начали и в поле залегать. Потом по штабам, а гаубицы все это время будут работать по четырем артиллерийским батареям. Тут трофеи брать я не планировал, на уничтожение. И насчет батарей я ошибся, это не отдельные части, тут был дивизион тяжелых орудий и одна отдельная батарея, вот так правильно распознал, как и где находится центр управления дивизионом. Когда все было готово, я немедля открыл огонь, у меня все же столько планов, а ночь так коротка, так что не будем задерживаться. Да, тут четыре мелких склада я еще нашел, кинул по мини в каждый. Как говорится, не съем, так хоть поднадкусываю. Не сахар им тут будет штурм Москвы, уж я позабочусь. Закончив, потери немцы действительно несли страшные, может за ночь я их так измотаю и тылы порушу, что сломаю хребет наступления. Поглядим, сам еще не знаю. Перебравшись дальше, я продолжил работу, изредка беря трофей. Если встречал грузовые колонны и в них продовольствие, то обязательно забирал в качестве трофеев. Война долгая, вопрос питания еще будет стоять остро, так что это необходимые трофеи. Также пару складов приватизировал, видимо дивизионные, разнообразие имущества удивляло. К 3 утра я уничтожил общей сложностью 27 артиллерийских батарей разного калибра, около 20 складов, примерно столько же штабов, перехватил и забрал 7 транспортных колонн, одну танковую, новенькие четверки шли к фронту в количестве 20 единиц. Я не мог пройти мимо такого подарка. Сколько по дорогам бил, по войскам что там шли, трижды наносил удары с тыла по передовым частям, нанося им значительные потери, но все когда-нибудь заканчивается. У меня осталось мин для тяжелых минометов по 10 штук на ствол, НЗ. Да и гаубичных снарядов тоже изрядно потратил, около трети наличного запаса. Правда, сразу пополняя запасы у немцев, даже изрядно пополнил, больше чем выпустил. Немцы тоже использовали наши тяжелые 120-миллиметровые минометы, но такого боезапаса на их складах я не обнаружил, о чем очень жалел. Очень уж мне это оружие понравилось. Нужно поискать, где такие мины можно добыть. Пленного возьму, из минометчиков, чтобы пункты боепитания показал, наверняка там найду нужный калибр. В общем, кошмарил я всю ночь немцев с азартом и с огоньком. Да так, что те нервные, во все стороны патрули стали рассылать усиленные бронетехникой. Я ее из своей пушки 16 шутка пожег. Развлекался, мне эти патрули не мешали. Единственно, кто остался без моего внимания, так это Люфтваффе. Так как я работал вблизи передовой, то не обнаружил ни одного аэродрома, даже тех, что подскока. Или перебраться ближе не успели, или слишком близко для них, и чтобы найти аэродромы, нужно уходить дальше к немцам в тыл. А я решил, что раз в тылу, тем более у меня еще 4 дня есть. Раз обещал они через 5 вернуться, то стоит использовать их с максимальной пользой. Минометчика немецкого я все же выкрал, нужного офицера. Тот отправил меня к интендантам, так как нужной информацией не владел, а вот интенданты уже сообщили, где можно найти нужный мне боезапас. На ближайшей железнодорожной станции, там целые штабеля разных ящиков стояли, бери не хочу. Добравшись до этой станции, она не так и далеко находилась, и пользуясь тем, что погода снова ухудшилась, метель началась, просто гуляя, уничтожая часовых, тут использовал амулет-перстень, посылая ледяные иглы, забрал все ящики, вообще все боеприпасы, а также прихватил топливный состав, в котором только авиационный бензин был, солярки не имелось, а потом поджег эшелон с боеприпасами, чтобы тот мою деятельность прикрыл и укатил на своем танке под разрывы за спиной. Время 7 утра уже было, изрядно потерял с посещением станции, но зато нашел нужный калибр мин, именно нужных. По количеству, там их разгрузили из 6 вагонов. Не так и много получалось, я за ночь столько же выпустил, но на этот рейд мне хватит, тем более он еще не закончился, может еще найду этот тип боеприпаса. А в данный момент, уехав от горевшей станции, я перебрался под бок фронтовому аэродрому, нашел таки Люфтваффе, и загнав танк в рощу, ну и прямо в нем и устроился, вскоре уснув. Надо сил набраться, и как снова стемнеет, продолжить гнобить немецкие войска. По следам танк не найдут, я стихию воздуха использовал, замел снегом колею. Проснулся я сам, никто по броне не стучал. Танк в сугроб превратился, а замел я его хорошо, мимо в паре метров пройти и не поймешь, что под этим сугробом боевая машина стоит. Сметя снег, и пока двигатель прогревался, я позавтракал, были блины со сметаной, и чаем запивал. Снаружи пока не стемнело, еще около часа ждать, так что послушал рацию. Да уж, там общения хватало, кодировок и морзянки тоже, но по открытым переговорам понятно, что моя ночная деятельность до сих пор фиксируется в потерях и обсуждается. Как сообщил один генерал, случайно на его волну попал, потери таковы, что тот лишился всей поддержки тяжелого вооружения, остались минометы и легкие пушки. Еще неразбериха была из-за уничтоженных штабов, из-за чего штурм Москвы тянулся медленно, и советские войска смогли укрепить свои позиции и кое-где даже выбить немцев в поле. Значит, моя деятельность приносит пользу и стоит продолжать. В данный же момент начало темнеть. Тут возникла одна проблема, движок прогреваясь ревел громко, это сейчас он стал тише тарахтеть. В общем, на аэродроме услышали, он в полутора километрах от моей стоянки находится, и отправили отделение солдат из охраны, посмотреть, кто это шумит в стороне от дороги. Погода все так же нелетная, немцы к земле прикованы, как, впрочем, и наши авиаторы. Этот полевой аэродром они давно обустроили, больше месяца тут стоят, в 50 километрах от Москвы расположились. Солдат я перехватил, уничтожил при подходе, а сам пока изучал сам аэродром, на предмет ценного. Батарея автоматических одноствольных зениток, это хорошо, берем. Две были в буксируемой версии, две стояли в кузовах грузовиков, то есть, подвижные машинки. Еще спаренные зенитные пулеметы в единственном бронетранспортере при штабе летной части, что расположилось на этом поле. Сама часть бомбардировочная, но лаптежники в тут не имелось. Они штурмовики, а были уже знакомые 111-е «Хинкели». Их было 26, хорошо замаскированных на опушке. Имелась одна пара мессеров, не думаю, что приписанная к этому штафелю, скорее всего охотники гостят. Разведывательных самолетов ни одного на аэродроме не было, видимо на других дислоцируются, но был один шторх, да и тот в санитарной версии. Точно санитарный, не спутаешься, и штатные носилки внутри лежат. Это все, что было на этом аэродроме. Наземная техника представляла из себя 8 грузовиков, 2 топливозаправщика, 4 специализированных аэродромных машины, 2 трактора, тягач с краном на корме, видимо для ремонта использовали, 8 легковушек, 7 мотоциклов, про зенитки я уже говорил, ну и автобус. Причем наш, марки ГАЗ. Было 2 полевых кухни, обе немецкие. Самих немцев было 300, тут и летный с техническим составом, и охрана, считай зенитчиков, ну и обслуживающий персонал. Обустроились тут те хорошо, землянок хватало. Вот в них я и собирался немцев похоронить. Заберу все, тела в землянке, и используя стихию земли, скрою все. Хоть металлоискателями пусть ищут, но ничего не найдут. Пропала часть Люфтваффе. Пусть страшилок рассказывает, была и нет, даже следов не осталось. Так я и сделал, принял солдат дозора, потом прогулялся поближе из 500 метров, используя амулет помощника, постепенно. Не сразу, за час уничтожил всех. Причем делал это так, чтобы свидетелей особо не было и тревогу не поняли, и мне это удалось. Зашел солдат в туалет, и не вышел. В землянке слышались голоса, смех, и вдруг тишина, и так везде. После этого я собрал трофеи, технику, самолеты, все, даже полетные карты и личное имущество. Тела в землянке, а их разровнял, и все закрыл пургой. Чистая опушка и никаких следов присутствия тут подразделения Люфтваффе, да и вообще людей. Свои следы тоже замел. Потом достал свой танк и покатил дальше, сеять доброе и хорошее. До 9 часов вечера я успел найти и посетить еще два аэродрома. На одном разведывательная эскадрилья дислоцировалась, и истребительная часть. Истребителей 36, разведчиков 8, был еще один транспортный «Юнкерс», все прибрал, да повторил сокрытие, как и на первом аэродроме, и несмотря на то, что в деревне рядом, всего в 2 километрах, стояла какая-то тыловая часть, все это проделал незаметно, никаких следов не осталось тут, как будто и не было аэродрома. Причем часть летного состава ночевала в деревне, вот они удивятся увиденному. Я их не тронул. На третьем дислоцировались штурмовики, уже знакомые мне лаптежники в количестве 17 единиц, и было 2 «Шторха», на этом все, даже истребителей не было. Тут поступил так же, как и с остальными. Исчезли в дикой России, так исчезли. Причем я пару патрулей перехватил, перебив их, но не всех, часть оставил в живых, и выйдя к ним под видом лешего, полчаса на маскировку убил, за могильным голосом стал вещать на немецком, что это русская земля и против них даже сказочные русские жители вышли, и я вот леший начал уничтожать аэродромы со всем содержимым. При этом вокруг меня вьюга кружила, хотя вокруг была тишина, даже ветра не было, погода успокоилась. С 2 фокус прошел, поверили, и я их отпустил. Пусть дальше слухи распускают, 3-го добить пришлось, слаб умом был, с ума сошел. Только после этого, после 9 вечера я покатил обратно к передовой, снова по тылам поработаю и немцев закошмарю. Так и сделал, активно обстреливал с дальних расстояний разные части, запас мин снова стремительно таял. Но я нашел 3 пункта боепитания, где они были в наличии, и пополнил запасы. К тому же этой ночью все напропалую я не уничтожал. Трофеи стали стремительно пополнять закрома одного из моих браслетов. Пока этот не заполню, за остальные браться не буду. Уничтожил я 2 десятка артиллерийских батарей, 3 десятка минометных, около 100 танков, около 50 захватил. Преимущественно 3-ки и 4-ки. С 5-ок чехов взял, для пробы. С 30-ка самоходок, 300 грузовиков, крупные колонны попались с ценными трофеями. Штабы уничтожал, снова немцы теряли управление и были изрядно растеряны. Носились, искали откуда я стрелял, находили пустые позиции и ничего больше, а я уже в других местах был. В общем, поспать я им не дал. И где-то к 5 часам, когда уже близился рассвет, я прогуливался рядом с очередной остановленной колонной и решал, что делать. В этот раз мне достался суперприз. Я не про технику в колонне, которую уже убрал в браслет, а про 2 генералов, один из которых Гудериан, 3 полковников и еще 10 офицеров, что связанные сидели на обочине. Я захватил генерала, когда тот менял дислокацию своего штаба. Ну, не нравилась ему информация, что один за другим штабы других частей замолкали, а потом поступали сообщения об их уничтожении путем удивительно точного минометно-артиллерийского огня. Вот так и попался мне в руки. Почесав затылок под шлемофоном, кожа зудела, воспаление уже сошло, но все равно некоторое неудобство ощущалось. Я осмотрел пленных, жалко уничтожать, и размышлял. Передать их нашим – отличная идея, но как? Есть тут у меня одна идея. За эту ночь, мне 2 советские разведгруппы встречались, что работали в ближнем тылу немцев. Они меня не заметили, а я на них не обратил внимания. У каждого свои задачи. Так вот, почему бы немцев не передать такой группе, и не сбросить с себя балласт? Пусть их тащит к нашим, да и вообще дальше их дело, а не мое. Переложу этот груз на них, пусть они мучаются, а передать можно, захватил я их так, что те и не поняли, что их пленил я один, потеряли сознание, очнулись в плену, техники их вокруг уже нет, и советский солдат стоит, в телогрейке, унтах, в шлемофоне танкиста и с немецким же автоматом на плече. В общем, в шоке те были, так резко их положение изменилось. Даже мало кто обратил внимание, что я прохаживаюсь и на трость опираюсь. Вздохнув, я смотрел их и сказал на языке Гёте: Граждане немецкие захватчики, горд сообщить вам, что вы захвачены в плен советскими партизанами из отряда «Смерть однояйцевому Гитлеру». Теперь вас передадут советскому командованию. У вас два пути на выбор: быть повешенными на ветках деревьев на опушке леса, которого мы находимся, или добровольно отправитесь в плен. Гуманное обращение не обещаю, напомню, что вы сами творите на оккупированных территориях, но жизнь гарантировать могу, а после окончания войны возвращение в Германию. Возможен обмен вас на советских военачальников, находившихся у вас в плену. ХМ. Эта идея мне пришла только что, когда я выдал речь экспромтом. ХМ. Обменять на советских военачальников, оказавшихся в плену. Интересная мысль, жаль, мало осуществима. Вряд ли немцы пойдут на это, даже если пойдут, то не знаю, что лучше, быть в плену или оказаться у наших. Расстрел ведь никто не отменял, шлепнут и забудут, так что не вариант. Ладно, пора в путь отправляться. Группа советской разведки встретилась мне в 30 километрах от теперешнего местоположения. Пешком я не дойду, да еще с этими. Однако в кузов блица все войдут. Поэтому вот как я сделал. Пригрозив немцам тем, что те под охраной, отошел в сторону, где и вызвал технику, грузовик и бронетранспортер. Дальше немцы сели в грузовик, пришлось развязать их, а сам я в бронетранспортере устроился, и вот эта колонна из двух машин устремилась вперед. Пулемет был демонстративно направлен на пленных, чтобы не удумали шутки шутить. Я ехал следом за ними. Пришлось сделать так, чтобы те кабину машины не видели, то что та пуста, у Ганамага бронешторки опущены, и они и так ничего не видят. Сама поездка удалась, несмотря на то, что дорога была забита. Добрались мы до нужного места вскоре. Пришлось покрутиться по полевым дорогам, поискать разведку. На том месте, где я их встречал, тех уже не было. Обнаружились они на 12 километрах севернее. Ночной лагерь, отдыхали те и спали. Вот и направился к ним напрямую, найдя подходящие подъездные пути. Удалось подобраться на максимально близкое расстояние, лес глушил звуки, однако 1,5 километра все равно придется пройти. Высадив пленных, отогнал их в сторону, вернулся и, убрав технику, повел тех дальше. За 100 метров до лагеря остановил, и, достав громкоговоритель, ну или рупор, у немцев позаимствовал, сказал: «Ахтунг, Ахтунг, партизанин». А нет, это из другой оперы. Как-то странно этот трофейный рупор меня переводит. Внимание, советские разведчики, вы обнаружены доблестными, храбрыми и очень умными советскими партизанами из отряда «Смерть однояйцевому Гитлеру». Нами захвачены высшие чины вермахта, но нам они не нужны, просьба забрать их и отвезти к советскому командованию. К слову, тут два генерала, один из них Гудериан. Поторопитесь, иначе ничего не получите. Вашего представителя ожидаю в течение 5 минут. И шевелите булками. Я видел на сканере переполох и панику у разведки, но все же те разобрались, прислушались к моей речи, после чего направились в мою сторону, обтекая по бокам. Эй, я все вижу. Куда все поползли? Один ко мне, остальные на месте. У меня пулеметов на всех хватит. Может, вы не наши? А в этот раз после небольшого совещания все же ко мне направился один представитель, другие круговую оборону заняли. А немцы мерзли в своих плащах, пусть утепленных, но все же, уже дрожали как цуцики. Наконец и разведчик из-за деревьев показался в своем белом костюме, оружия не было, у товарищей оставил. Их тут вообще всего 7 было. Встав метрах в 20, тот осмотрел толпу немцев, уже рассвело 2 часа как, так что мог изучить их, вот и задал вопрос: а откуда нам знать, что вы советские партизаны и это настоящие генералы? Ничего себе, возмутился я, продолжая прятаться за пленными. Им тут генералов дарит, а они еще морду воротят. Слушай, хрен горбатый, может, тебе еще морду вареньем намазать, чтобы жизнь слаще казалась? Несколько секунд с той стороны длилось молчание, переваривали мои слова, после чего смутно знакомый голос вдруг спросил: «Крайнов, ты что ли?» Только ты про морду и варенье часто говоришь, особенно когда возмущаешься. Я же, мысленно ругнувшись, тоже узнал знакомца, тот из разведки был, выписался из нашей палаты за месяц до меня. Вася, уточнил я на всякий случай. Да, это я. Ты как здесь оказался? Тебя же комиссовать должны были. Так меня и комиссовали, с тростью хожу. Партизаню потихоньку. Слушай, я тороплюсь, бери немчиков, пока они совсем не перемерзли, и гони это стадо к нашим. И еще просьба, про меня не говори, мол, сами случайно взяли, ну и там дальше придумаешь. Добро. Слушай, Кирилл, а это не про тебя по радио говорили. Я диктору язык вырву, всем растрепал. Значит, про тебя. Это правда, из той группы больше никто не выжил. По радио про это не говорили, среди своих слух ходит. Правда, я единственный, кто выжил. Давай к нам, пообщаемся. Ну ладно, вздохнул я. Костров побольше разожгите, не стоит, чтобы эти перемерзли и заболели. Не волнуйся, сделаем. Разведчики вышли из-за деревьев, двое по нашим следам побежали, посмотреть, есть ли кто еще. Остальные осматривали пленных, а мы с Васей обнялись, давно не виделись. Дальше, сидя у костра, общаясь, описывая свой тот рейд, я попивал горячего чая, заварка и лимон мои, недавние трофеи, у разведки какой-то эрзац был, а немцы у соседних костров грелись нормально, им тоже воду для чая кипятили. Тут и радист был, тот с охраной сбегал в сторону и отправил шифровку в центр, что ими руководил. Чуть позже пришло сообщение, готовить посадочную площадку, за пленными вышлю транспортник. Причем особо отмечено, что я должен быть в этой группе. Вася мою просьбу не выполнил, сообщил, откуда пленные взялись, и чего я их жалел, надо было перестрелять. К нашим я не хотел, так и сказал, за дом не отомстил. Партизаню потихоньку, вон две колонны только и успел перехватить, маловато будет. Да и как я группу брошу, та продолжает на дорогах безобразничать, пока я тут отсиживаюсь. Мол, нет, мне к ним нужно. Не пустили, в шифровке приказ был категоричный, доставить во что бы то ни стало. Вась, ты сам подумай, сколько сил мне потребовалось, чтобы перебраться к немцам в тыл, и вы все это прахом пустить хотите. Отправите пленных и ладно, они им будут рады. Не могу, Кирилл, сам понимаешь, приказы непосредственного начальства игнорировать я не имею права.